Бронвин. Пятница, 26 октября, 20:00. В пятницу вечером мы всей семьей садимся смотреть «Следствие ведет Мигель Пауэрс». Мне еще страшнее, чем обычно. Я готовлюсь услышать про пост Саймона о Мэйв и волнуюсь, что в передаче будет что-нибудь обо мне и Нейте. Не надо было целовать его в школе, хотя должна сказать в свое оправдание, что он был тогда неимоверно притягателен. Как бы там ни было, все мы нервничаем. Мэйв устроилась рядом со мной, а на экране тем временем под музыку сменяют одна другую фотографии нашей школы. Расследование убийства превращается в охоту на ведьм. Когда тактика полиции включает в себя раскрытие личной информации ради сбора улик, не слишком ли далеко она заходит? Погодите, что это? Камера наезжает на Мигеля, и он вне себя. Я сажусь прямее, а он, глядя в камеру, говорит: «Ситуация в Бэйвью, штат Калифорния, стала на этой неделе возмутительной. Нетрадиционная сексуальная ориентация ученика, замешанного в деле об убийстве, после нескольких допросов в полиции стала достоянием гласности, что вызвало бурю в СМИ. Это не может оставить равнодушным ни одного американца, которому дороги права на неприкосновенность частной жизни». Тут я вспоминаю, что Мигель Пауэрс гей. Это стало известно, когда я уже училась в старшей школе, и не по его воле. Все случилось, когда в сеть попали фотографии, на которых он целуется с мужчиной. Судя по его настрою, он ту историю не забыл. Злодеями вдруг оказываются полицейские Бэйвью. У них нет улик, они портят нам жизнь, и они нарушили конституционные права Купера. Они оправдываются, представитель полиции утверждает, что вопросы задавались осторожно и утечка не допускалась. Но в дело хочет вмешаться АСГС, Американский союз гражданских свобод. И на экране Элли Клайнфельтер из «Пока не будет доказано» говорит о том, что дело с самого начала велось из рук вон плохо. Из нас четверых сделали козлов отпущения, но никто не задался вопросом, кто еще мог желать смерти Саймона Келлихера. «Про учителя все забыли?» — спрашивает он, перегибаясь через свой захламленный стол. «Это единственный присутствовавший там человек, с которым обращаются как со свидетелем, а не подозреваемым, хотя возможностей у него было больше, чем у других. Это нельзя сбрасывать со счетов». Мэйв наклоняется ко мне и шепчет: «Надо бы тебе работать, но пока не будет доказано, Бронвин». Мигель переходит к следующему вопросу. «Кем же был Саймон Келлихер?» На экране появляются школьные фотографии Саймона, сопровождаемые воспоминаниями о его хорошей учебе и чудесной семье, называются все клубы, в которые он входил. Потом на экране возникает Лея Джексон, на фоне газона у школы. Я оборачиваюсь к Мэйв, вытаращив глаза. Она поражена не меньше моего. «Это сделала она», — говорит Мэйв словно про себя. «Она и вправду это сделала». За интервью с Леей следуют рассказы других ребят, пострадавших от сплетен Саймона, в том числе и Эйдена Ву, и той девочки, которую родители выгнали из дома, когда разошлась новость, что она беременна. Мэйв берет меня за руку, когда Мигель бросает последнюю свою бомбу. Скриншот ветки дискуссии Fortune, где выделен пост Саймона о худшей школе графства Оранж. «Послушайте, я в принципе поддерживаю концепцию насилия в школе, но этот мальчик проявил прискорбное отсутствие воображения. В смысле, результат налицо, цель достигнута, но очень прозаично. Разве мы этого не видели уже сотни раз? Деточка устраивает в школе стрельбу, стреляется сам, прямо кино в 11. Да поднимите же вы ставки, бога ради, сделайте что-нибудь оригинальное, может, гранату? Самурайский меч? Удивите меня, убирая стадо тупых леммингов. Больше ни о чем не прошу». Я вспоминаю, как Мэйв набирала сообщение в тот день, когда так расстроила Джену во время ланча. «Так ты на самом деле отправила это в передачу?» — шепчу я. «На самом деле», — шепчет она в ответ. «Но я не знала, что они это используют. Со мной никто не связывался». К концу передачи полиция Бэйвью предстает шайка негодяев, и Саймон недалеко от них ушел. Эдди, Нейт и я, случайные прохожие, попавшие под перекрестный огонь без всякой своей вины, а Купер просто святой. Просто поразительно, как все перевернулось. Не знаю, можно ли назвать это журналистикой, но передача «Следствие ведет Мигель Пауэрс» резко меняет ход вещей. Кто-то размещает на change.org петицию с требованием прекратить следствие, и она собирает почти 20 тысяч подписей. Командам главной лиги и колледжей приходится отбиваться от вопросов, действительно ли они подвергают дискриминации игроков-геев. Тон СМИ меняется. Больше вопросов задается уже о ведущей дело полиции, чем о нас. И когда я в понедельник возвращаюсь в школу, меня снова замечают и со мной разговаривают. Даже Иван Нейман, который вел себя так, будто мы вообще не знакомы, при последних звуках звонка проталкивается ко мне и спрашивает, пойду ли я на тренировку по матбою. Может быть, моя жизнь никогда не станет полностью нормальной, но к концу недели я начинаю надеяться, что в ней хотя бы будет меньше криминала. В пятницу вечером я, как обычно, связываюсь по телефону с Нейтом и читаю ему последний пост с Тамблера, и там даже вроде бы собираются сдаться. Обвинение в убийстве оборачивается феноменальной тягомотиной. Освещение событий по телевизору, конечно, интересно, и мне приятно, что дымовая завеса, которую я создал, свою задачу выполняет. До сих пор никто не имеет понятия, кто же виновен в убийстве Саймона. Нейт прерывает меня после первого же абзаца. «Извини, у нас есть более важные вопросы. Ответь мне честно. Если я перестану быть подозреваемым в убийстве, ты все равно будешь считать меня привлекательным?» «У тебя испытательный срок за наркоту, напоминаю я, это здорово заводит». «Ну так он же в декабре закончится», — парирует Нейт. «К Новому году я, возможно, стану образцовым гражданином. Твои родители, быть может, даже разрешат мне пригласить тебя на настоящее свидание, если ты захочешь». «Если я захочу». «Нейт, на свидание с тобой я хочу уже с 5 класса», — сообщаю я. Но мне приятно, что его интересует, как мы будем существовать вне этой странной ситуации. Может, если мы оба будем об этом думать, появится возможность что-нибудь изобрести. Он рассказывает мне о последней встрече с матерью, которая, кажется, настроена серьезно. Мы вместе смотрим кино, к сожалению, по его выбору, и я засыпаю под его голос, критикующий паршивую работу оператора. Проснувшись в субботу, я замечаю, что на моем одноразовом телефоне осталось несколько минут. Надо будет попросить у него еще один. Кажется, это будет 4-й. Не исключено, что скоро мы сможем говорить по нормальным телефонам. Я лежу в кровати чуть дольше обычного, как раз до того времени, когда уже пора шевелиться, если мы с Мэйв хотим заняться нашим обычным делом, бегом и библиотекой. Уже завязав кроссовки, я копаюсь в ящике в поисках плеера, и тут в дверь осторожно стучат. «Заходи», — говорю я, доставая синий прямоугольничек из-под стопки бандан. «Это ты, Мэйв? Из-за тебя у него осталось только 10% зарядки». Я оборачиваюсь, и при виде бледной дрожащей Мэйв едва не роняю плеер. Стоит Мэйв заболеть, как меня охватывает ужас, что это рецидив. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я с тревогой. «Нормально». Это слово звучит как выдох. «Но я должна показать тебе одну вещь. Может, ты спустишься?» «Что там такое?» «Ты спустись. Увидишь». Голос у Мэйв настолько хриплый, что сердце у меня болезненно сжимается. Весь путь вниз она не выпускает перил. Я хочу спросить, не случилось ли чего с мамой или папой, но она ведет меня в гостиную и молча кивает на телевизор. На экране Нейт в наручниках. Полиция выводит его из дома, а внизу бегут слова: «Арест по делу об убийстве Саймона Келлихена».